понедельник я пришла в школу. Женьки не было. Я сидела одна. Мне никто не объявлял бойкотов. Более того, меня поддерживали. Говорили что-то хорошее. Но у меня было ощущение, что я одна. Одна в целом свете. А после уроков, пользуясь тем, что родители днем никак меня не могут контролировать, я собралась и пошла к Женьке. Минут пять под дверью собиралась духом, чтобы позвонить. Открыла бабушка. Из комнаты выскочил Женька. Бабушка быстро втянула меня внутрь и захлопнула дверь. «Заходи, чтоб соседи не увидели, а то доложит еще», — бурчала она себе под нос. «Мне запретили с тобой общаться», — сказал Женя. «Папа тут вчера такой разнос устроил. Говорил, что я жизнь себе ломаю». «Мой тоже», — вздохнула я. Бабушка поила нас чаем и приговаривала, что все будет хорошо, что все образуется. «Эх, что же вы не рассказали ничего, не посоветовались», — вздохнула бабушка. «Зачем?» — буркнул Женька. «Затем, что плетью обуха не перешибешь». «Обуха вообще не перешибешь», — буркнул Женя. «Ну, не скажи», — улыбнулась бабушка. «Он хоть и железный, да не вечный, и ржавчина его возьмет». «Бабушка, да что ты все загадками говоришь?» — взвился Женька. «Ты еще скажи, что мы были неправы». «Правы, правы», — вздохнула бабушка. «Только б терпения вам побольше и хитрости немного». «А я из дому убегу», — заявил вдруг Женя. «Помнишь, Оль, ты рассказывала, что будет другое время, хорошее? Давай убежим и дождемся». «Время всегда хорошее», — перебила его бабушка. «Ничего не хорошее», — взорвалась я. «Правду никто не говорит. Эту дуру Васу никто не остановить не может. И вообще все дураки какие-то». Я замолчала, боясь, что обидела бабу Любу. Но та только улыбалась, да качала головой. «Ох, деточка», — сказала она. «Плохое время, говоришь. А я помню, как Женькиного отца рожала. Война только-только кончилась. Муки нет. Коровы две на всю деревню. Да такие тощие, что мы их больше откармливали, чем доили. На полях сеять нечего, да и опасно. Там мины вперемешку со снарядами неразорванными. А пацаны, за которыми не уследишь, норовят еще гранату какую откопать, да в костер бросить». Бабушка вздохнула. Наверное, вспомнила что-то не слишком приятное. «Как же вы жили?» — виновато спросила я. «А так и жили. И, между прочим, радовались», — баба Люба снова заулыбалась. «Потому что война кончилась, потому что не стреляли, не бомбили, потому что не надо было на дорогу каждую секунду оглядываться, не едут ли каратели. Так что время и тогда было хорошее, и сейчас отличное, а будет еще лучше». Повисла пауза. «Как тебе в новой школе?» — спросила я. «Никак», — буркнул Женька. «Меня никуда не берут. Васа скандал устроила на весь район. Папа сказал, что надо пересидеть полгодика где-нибудь в тихом месте». У меня противно заскрипело на душе. Опять вспомнился мальчик Витя с рассказом о том, что Женька попал в плохую школу и так и не смог из нее выбраться. «Неужели у нас совсем не было выхода?» — в отчаянии спросила я. «Был, не был. Теперь-то какая разница? Время назад не вернешь», — сказал Женька. И тут я поняла, что шанс у нас есть. Мне нужно опять встретиться с Витей и убедить его поменяться местами. Если в прошлый раз он смог меня найти во сне, то в этот я смогу найти его. Если мы вернемся каждый в свое время, в начало мая, то у нас будет еще один шанс. Женю можно будет спасти, только... Только с Женькой я больше никогда не увижусь. Я просидела у Жени еще пару часов. Я все решила, я не плакала. Я пыталась запомнить. Когда он смеется, глаза у него становятся ярче, а когда серьезный, начинает накручивать на палец прядь волос. Мне очень хотелось поцеловать его на прощание, но я побоялась. Пожала руку. Женька сказал: «Приходи завтра, бабушка обрадуется». А я даже сказать ничего не смогла, просто кивнула и вышла. и пришла домой. Я была уверена в том, что завтра меня здесь уже не будет. И мне оставалось только надеяться, чтоб там, в своем времени, я ничего не забыла, потому что... просто потому, что я не смогу жить, если забуду о нем. Витя, 2018 год. На следующий день можно было в школу не идти. Мы сидели по домам и готовились к следующему экзамену. Конечно, вечером все наши договорились собраться и позадавать друг другу вопросы. Но после нашего триумфа на истории математики уже никто не боялся. Я, конечно, всех обзвонил, нагнал страху, чтобы не расслаблялись, но, честно говоря, и сам не очень напрягался. Сел за комп и вместо того, чтобы решать задачки, полез в инет. Это стало привычкой что-то вроде зарядки. Сначала для разогрева отвечаю на почту, потом обязательная программа. Открываю новости, анекдоты, приколы, проверяю, не появились ли новые фильмы. И, наконец, вольные упражнения. Залезть в поисковик и погуглить там чего-нибудь. Когда я дошел до этого этапа, задумался, что бы такого поискать. И вспомнил о Женьке. Пока готовились к первому экзамену, было стыдно сказать не до него. А ведь прошло довольно много времени с тех пор, как девочка Оля обещала его спасти. Прошло неделя, что ли? Хотя, если быть точным, прошло 38 лет. Я нахмурился. А если Оля уже исправила, я узнаю об этом в моем будущем? Или тут все останется, как было? А Оля прошлое так исправит, что от него вырастет новая ветка в будущее? Я что-то такое то ли смотрел, то ли читал недавно. Набрал в строке поиска «Евгений Архипов». И снова результатов оказалось слишком много, и все не те. Но теперь я не суетился, добавил отчество, год рождения и город. Все равно ничего похожего обнаружить не удалось. Зато вдруг на каком-то историческом сайте наткнулся на упоминание о Любови Александровне Архиповой. Почему-то мне это имя показалось знакомым. Я щелкнул на ссылке и увидел большую черно-белую фотографию, с которой улыбалась Женькина бабушка. Она была совершенно такой, какой я ее помнил, в платочке и кофточке. А когда я увидел, что у нее на кофточке, то чуть со стула не упал. Оля между времен. Засыпала я долго и мучительно. Наверное, потому что очень хотела заснуть. Прокрутилась волчком несколько часов, и, наконец, под утро, когда уже светало, отключилась.